Следует понимать, что много лет назад, когда Нин посетил филиал секты Синяя Грация Восточный Туман, он смог использовать силу своей божественной интуиции, чтобы одновременно сокрушить интуиции более 300 других культиваторов мирового уровня. Три эксперта погибли много лет назад, но в мире остались живые существа. Их они оставили, чтобы проверить своих потенциальных наследников, размышлял Нин. Он мог сканировать этот район потому, что понимал, что ограничительные заклинания, покрывающие цитадель, не были особенно мощными. Свист. Нин сделал шаг вперед, затем полностью исчез. Чья это была интуиция? Она сумасшедше сильная. Этот мир размером в триллион километров, но божественной интуиции такого уровня здесь мало. Старейший в золотом сидел в позе лотоса, нахмурившись. Свист. Юноша внезапно появился ниоткуда на сиденье, расположенном рядом с ним. Молодой человек спокойно сидел, глядя на эксперта в золотом. Ты. Старик в золотом был в ужасе, когда он взглянул на молодого человека в белом. Ты. Он был культиватором мирового уровня. Он был тем, кто стоял на самой вершине власти в этом мире. И все же, этот юноша был достаточно силен, чтобы появиться рядом с ним, а он его даже не заметил. У меня есть несколько вопросов, сказал Нин. Пожалуйста, задавай их, старейший. Сердце старика в золотом дрожало от страха. Надеюсь, ты не станешь лгать мне. Если ты солжешь, ты должен понимать, чем тебе это может грозить, сказал Нин. Старик в золотом поспешно улыбнулся. Старейший, если бы ты хотел убить меня, ты, вероятно, только щелкнул бы пальцем. Я никогда не осмелюсь обмануть тебя или скрыть что-нибудь. Нин кивнул. Скажи, слыхал ли ты о бездне демонов? Бездна демонов, слыхал, как не слыхать. Старик окинул Нина любопытным взглядом. По логике вещей, каждый эксперт высшего уровня в этом мире должен был знать о бездне демонов. Взгляд Нина застыл. Старик в золотом поспешно произнес. Наш мир размером в триллион километров, а мощных экспертов здесь так много, как облаков на небе. Многие родились за бесчисленные годы, но самые могущественные фигуры всегда были ужасающими дьяволами бездны демонов. Если верить рассказам, в бездне демонов насчитывается в общей сложности 36 уровней. Бесчисленные демоны обитают в этом месте, и некоторые из них настолько сильны, что их удостаивают титула лорда дьяволов. Каждый цикл хаоса большое количество дьяволов появляется из бездны демонов под руководством лорда дьяволов и приходит в этот мир. Когда это происходит, все эксперты в этом мире должны объединиться, если они хотят противостоять нападению. Но, конечно, иногда мы терпим неудачу. В любом случае через некоторое время дьяволы отступают обратно, в бездну демонов. Нин нахмурился. Лорд демонов, знай своего врага, как самого себя. Только тогда ты будешь победителем в каждом сражении. Нин пришел к местному эксперту потому, что хотел узнать больше об этой бездне демонов. Это происходило в мире испытаний, установленном тремя вечными императорами. В конце концов, один из них был на том же уровне власти, что и сам всемогущий гегемон. Лишняя осторожность не помешает. Согласно легендам, первые 12 слоев бездны имеют только одного лорда демонов. Начиная с 13 уровня, каждый уровень должен иметь по многу лордов демонов. Лорды демонов чрезвычайно сильны, и им легко убить нас. Старик в золотом вздохнул. Что касается последних 12 уровней, это тайна для всех нас. Нин медленно кивнул, он все понял. Этот мир был размером всего в триллион километров. После подробного допроса Нин пришел к пониманию того, что самые сильные эксперты здесь были всего лишь на мировом уровне. Те, кто достиг уровня Дао-Лорда, бесследно исчезли. Бездна демонов, Нин стоял на вершине горы, глядя вдаль в сторону большой черной бездны, круглой дыры в земле, которая была окружностью в миллион километров. Бездна была настолько глубокой, что дна ее увидеть было невозможно. Единственное, что можно было почувствовать, то, что от нее исходит ужасающая аура. Так вот какое испытание оставили после себя эксперты, Нин усмехнулся. Эти так называемые испытания были фактически процессом отбора. Основные державы были невероятно гордыми фигурами, и поэтому обычные культиваторы не были допущены попытаться даже одним глазком взглянуть на их сокровища. Следует понимать, что любое из сокровищ, оставленных фигурами уровня гегемонов, несомненно, будет сверхценным. Интересно, буду ли я, Цзинин, достойным внимания трех экспертов. Нин превратился в нить света меча, а затем вылетел, используя цель меча. Полоса света меча мгновенно ворвалась в бездну демонов. Свист, свист, свист. Оттуда вырвался черный туман, несущий в себе странные пространственные волны. Нин вскоре прибыл на первый уровень бездны демонов. Этот первый уровень был миром вулканов, лавы и бесконечного пылающего света. Нин проверил все своей божественной интуицией, он не слишком волновался. В конце концов, первые 12 уровней имели только одного лорда демонов. Даже местные культиваторы мирового уровня часто приходили на испытания первого уровня. Размер этого уровня составляет примерно 10 миллиардов километров, он сам по себе является миром. В нем более 300 дьяволов, каждый из которых обладает аурой обычного культиватора мирового уровня. Нин сжал рукоять своего меча, лиловой жемчужины. Кто-то пришел из мира сверху. Он действительно осмелился вторгнуться в наш мир, бездну демонов, убить его. Когда Нин распространил свою божественную силу, он мгновенно привлек внимание некоторых ближайших дьяволов. Они бросились на Нина. Все эти демоны принадлежали к одной и той же расе, расе с серовато-черной кожей, жилистыми крыльями и парой острых когтей, отливающих металлическим светом. Эти дьяволы смогли легко превзойти пределы небесного Дао во время полета. Невидимая аура силы, окружающая их, была довольно сильной. Нин накинул все вокруг взглядом и его взгляд превратился в мечи. Взорвался ряд целей меча, превратившись в огромный домен меча Инь-Ян, который был похож на ужасающий точильный камень, который легко отгонял всех атакующих демонов. Нападающие демоны были страшно напуганы. Этот противник на самом деле может убивать одним мечом. Нин, однако, был довольно спокоен. Эти маленькие демоны не были достойны даже использования его молнии или воды Дао. Он использовал только цель, чтобы сформировать домен меча Инь-Ян. Появился домен, который имел, возможно, только 10%, 20% от полной мощности, но этого было достаточно, чтобы легко стереть этих противников с лица земли. Грохот. Страшная цель меча хаотично размылась, легко уничтожив всех вторгающихся демонов. Нин продолжал лететь вниз, пройдя сквозь землю в слой черного тумана, прежде чем достичь второго уровня бездны демонов. Том 28, глава 28. На волосок от смерти Цзи Нин рвался через один уровень за другим, с легкостью проложив себе путь до 12 уровня. До сих пор ему даже не нужно было использовать свой меч. Его домена меча Инь-Ян было достаточно, чтобы преодолеть все препятствия. Уровень 12. Нин стоял на холме и смотрел вдаль. 12 уровень бездны демонов был миром темно-красной земли и темно-красных гор. Даже реки там были темно-красного цвета. Единственное, что отличалось, черный водоворот, который можно было увидеть на расстоянии. Водоворот был огромным по своему размеру и излучал мощные пространственные волны. Это туннель телепортации, Нин сразу узнал его. Это был пространственный коридор, который позволил бы пользователю безопасно покинуть это место. Однако неужели он уйдет, прежде чем столкнется с возможностями или удачей? Нин, конечно, не хотел этого. Нин прекрасно знал, что кто-то, добравшийся до 12 уровня, ничего не значил для этих трех экспертов меча. Забудьте о Цзинине. Даже некоторые из местных культиваторов мирового уровня смогли достичь этого уровня. Когда Нин путешествовал по уровням вниз, он обнаружил немало волшебных сокровищ, оставленных местными жителями, которые проходили испытания здесь. Это 12 уровень. Здесь должен быть лорд демонов. Предположительно, большие группы лордов демонов блуждают в глубине бездны демонов. И в каждом цикле хаоса найдется лорд демонов, который поведет дьяволов из бездны в атаку внешнего мира. Однако поскольку их часто побеждают, я думаю, так называемые лорды демонов не так уж сильны. Нин улыбнулся. Лорды демонов действительно его не сильно заботили. Он снова распространил свою божественную интуицию, мгновенно охватив ей весь 12 уровень. Как только его божественная интуиция распространилась, она сразу же напугала демонов этого уровня, а также чрезвычайно сильного демона так называемого лорда демонов. Спустя некоторое время, бум, меч Нина пронзил темно-красную кожу гигантского дьявола. Раньше у всех демонов кожа была серовато-черной. Этот демон был намного больше и имел темно-красную кожу. Это был лорд демонов. Ар-ра-р-р. Горло лорда демонов было проткнуто, но он продолжал издавать эти странные звуки и тянуть свои острые когти к Нину, пытаясь его разорвать. Свист, свист, свист. Божественный меч Нина выпустил серии причудливых дуг света, разбив лорда демонов тремя ударами. Однако тело демона быстро реформировалось и исцелилось. Он издал яростный рев, снова набросившись на Нина. Каждый его удар был наполнен невероятной силой, которая заставила дрожать его собственное тело. Понятно, что у него не было мгновенного контроля над этой силой. Нин, например, был способен легко сокрушить и уничтожить силу, содержащуюся в целом хаос-мире. Он был полностью окружен светом своего меча, и никакая сила не могла от него уйти. Вжух! Свет меча вспыхнул, в результате чего лорд демонов снова был разрезан пополам. Так и продолжалось. Сначала Нин использовал свой домен меча инь-ян, затем свою позицию капля крови, затем бестеневую и другие свои методы. Он неоднократно одерживал верх и молотил лорда демонов почти целый час. Хотя это было существо, рожденное для битвы, оно было атаковано настолько легко и безжалостно, что через час оно, наконец, испугалось и решило бежать. Было не так уж сложно убить лорда демонов, но напугать его так сильно, чтобы он сбежал, спасая свою жизнь, это было непросто. Угу. Тело этого лорда демонов довольно жесткое, вероятно, сравнимое с телом Дао лорда второй ступени. Нин слегка кивнул, однако у него низкий уровень понимания Дао. Любой случайный культиватор мирового уровня намного превзойдет его в этом отношении. После длительной проверки лорда демонов Нин понял, что один лорд демонов не будет представлять угрозы другим чудовищно талантливым культиваторам мирового уровня, таким как принц Великая Радость. Но в достаточном количестве они все равно будут опасны. Причиной этого были их тела, сопоставимые с дао-лордами второй ступени. Их атаки были чрезвычайно опасными. Их слабость заключалась в том, что их атаки были немного неуклюжими и легкими для уклонения. Но достаточным количеством атак они могли похоронить вас в шторме своих ударов, с которыми было очень трудно справиться. Тем не менее, поскольку у Нина был домен меча инь-ян, а также семь типов молнии Дао и воды Дао, ему было намного легче справиться с большим количеством лордов-демонов. Время идти. Нин полетел вниз, окруженный светом меча. Бум! Он легко преодолел землю под собой, прошел через еще одну мировую мембрану и достиг 13 уровня бездны демонов. Это был кроваво-красный мир, который излучал запах крови и сильную манящую ауру, стремящуюся заставить любых культиваторов обезуметь. Божественная интуиция Нина быстро распространилась, охватив этот мир. В этом мире было только 8 живых существ, каждый из которых был лордом демонов. Арррр, убить, убить его. 8 лордов демонов были расположены в отдельных регионах этого мира, но все они теперь летели прямо к Нину. В своей предыдущей битве против одного лорда демонов Нин полностью доминировал над ним почти целый час, прежде чем тот решил бежать. Это было свидетельством того, насколько жестокими и дикими были эти существа. Какой слабый! Нин не обращал на них никакого внимания, легко побеждая одного лорда демонов за другим. Затем он улетел на 14 уровень. Он продолжал пролетать один уровень за другим. Его домен меча инь-ян обеспечил, чтобы эти демоны не представляли для него никакой угрозы. Вскоре Нин достиг 19 уровня. Нин думал, что и этот уровень он пройдет довольно легко, но когда он заметил, что на этом уровне есть вечное оружие, он сразу же понял, что все будет не так-то просто. На первых 13 уровнях сохранилось немало сокровищ, оставленных погибшими культиваторами, но эти культиваторы были, вероятно, местными жителями. В лучшем случае их оружием было оружие Дао. С 14 уровня до 18 я не видел никаких сокровищ. Лицо Нина стало серьезным. Но на 19 уровне на самом деле есть вечное оружие. Местные жители никак не могли выковать вечное оружие. Нин осторожно сканировал уровень своей божественной интуиции. На этом уровне было всего 19 лордов демонов. Казалось, не только этим уровень отличался от 17-го. Вжух! Внезапно из глубины земли вырвалась аура такой силы, что даже Нин слегка встрепенулся. Он увидел, как вдалеке раскололась земля, когда оттуда вылетела фигура. Эта фигура была одета в лазурные доспехи и имела маску, за которой видны были только холодные глаза. За спиной человека было 9 мечей кровавого цвета. Ты. Лицо Нина побледнело. Он вспомнил этих 3 экспертов меча из внешнего мира. Самый сильный из них, высокий человек с огромным синим мечом, был сопоставим со всемогущим гегемоном. 2 других были его друзьями или слугами, и один из них выглядел точно так же, как только что появившийся человек. Разница была только в том, что настоящий погрузил эти 9 кровавых мечей в землю. «Если ты сможешь убить меня, ты получишь 9 сокровищ, которые оставил учитель». Эти 9 мечей сопровождали учителя бесчисленные годы, они обладают такой необыкновенной силой, что они невероятно близки к сокровищам Вселенной по своей силе. Даже если ты не захочешь их использовать и решишь продать за каждый меч, тебе дадут не менее 50 миллионов кубов нектара хаоса. Если ты продашь их как набор, они будут иметь невероятно высокую цену, холодно произнес человек в лазурной броне. Эти 9 мечей были действительно невероятно ценными, но Нин не ощущал ни малейшей жадности. Все это время он, не мигая и очень серьезно, смотрел на фигуру в лазурной броне. Хотя фигура говорила об учителе, страшная аура цели меча, излучаемая его телом, была абсолютно идентична ауре погибшего снаружи эксперта. Их ауры были аурами убийства и резни, но они вознеслись до уровня, который намного превосходил нынешний уровень Нина. На самом деле Нин был уверен, что примерно так ощущалась цель меча истинного вечного императора. «Я просто на мировом уровне. Одно дело сражаться с лордами демонов, другое – с этим парнем, который, кажется, имеет ужасающе высокий уровень понимания Дао». Нин уже проявил свои 3 головы, 6 рук и схватил свои 6 вечных мечей. Он был серьезен в своем ожидании. «Не бойся, эти 9 мечей на моей спине – не настоящие мечи, которые использовал мастер. Они – всего лишь оружие Дао, которое мастер по случаю выковал перед смертью». Фигура в лазурной броне подошла к Нину, в каждом шаге чувствовалось намерение убить. Каждое движение человека было похоже на грохот армии и колесниц, несущих убийство и такую безысходность, что даже дыхание Нина оборвалось. Нин понял, насколько все будет смертельно опасно. Любой, кто способен пройти по цепям первичных сущностей и войти в основной регион, был гением среди гениев, но, судя по 19 единицам вечного оружия и различным хранилищам сокровищ, здесь погиб не один человек. И неудивительно, этот противник был ужасно пугающим. «Если ты убьешь меня, ты получишь эти 9 мечей, которые использовал учитель», — сказал человек в лазурной броне. Глаза Нина становились все холоднее. Когда он приехал в этот мир, он увидел эти 9 кровавых мечей, погруженных в землю. Никто не смог забрать эти мечи. Другими словами, никогда не было культиватора мирового уровня, способного убить человека в лазурной броне. Грохот. Глаза Нина были холодными, как лед. Забыв про все остальное, он мгновенно развязал свои ослепительные молнию и воду Дао, превратив их в огромные мечи, которые яростно размылись, мгновенно превратив область в 10 тысяч километров вокруг в ужасающую пустыню Дао меча. Что касается человека в лазурной броне, он будто не видел и не слышал ничего происходящего. Он продолжал идти к Нину по этой пустыне, наполненной только мечами. Том 28, глава 29. Удача, мой домен меча Инь-Ян, один из моих лучших методов убийства. Посмотрим в первую очередь, как он подействует. Цзинин использовал свой домен, чтобы проверить своего противника. Дзинь. Фигура в лазурной броне внезапно проявила в общей сложности 9 рук, которые вытянулись с 9 кровавыми мечами. 9 мечей внезапно начали слегка вибрировать, каким-то образом собравшись вместе. Они естественно сформировали слой странного света меча, который служил волновым барьером вокруг этого человека. Он медленно шагал вперед, все ближе и ближе двигаясь к Нину. Световой барьер, образованный этими 9 мечами, смог легко прорваться через домен меча Инь-Ян Нина, почти как если бы он был рыбой, движущейся по воде. Че что, Нин контролировал домен, но он чувствовал, что его противник был скользким, как угорь, что не позволяло его атаковать. Он не такой сильный, скорее всего, он даже не на мировом уровне. Проблема в том, что он имеет слишком высокий уровень понимания. Нин смог четко разобрать каждое движение, совершенное противником, но Нину действительно было трудно понять, как эти 9 мечей резонировали, чтобы сформировать волны барьера света меча. Это был меч до уровня вечного императора. Следует понимать, что в королевстве Яркий берег во дворце мечей не было ни одного живого вечного императора. Что мне делать? Как с ним бороться? Нин очень нервничал. Он чувствовал, что его противник был не таким сильным, как он и ожидал. Если бы у его оппонента были прозрения вечного императора и сила Дао Лорда, ничто не помогло бы Нину его побороть. И все же, несмотря на то, что Нин был таким же быстрым и сильным, как Дао Лорд первой ступени, он чувствовал, что он совсем не может нанести никаких ударов этому слабому противнику. Это был самый неприятный момент сражения с человеком, у которого был более высокий уровень понимания, чем у вас. Вы могли быть сильными, но у вас не было бы возможности использовать эту силу. Что касается такого оппонента, он может сделать свои атаки в 1000 раз более эффективными, Чем они могли бы быть? Домен твоего меча Дара на самом деле способен немного замедлить меня. Человек в лазурной броне продолжал спокойно двигаться. Вообще он неплох. Однако если это все, что у тебя есть, ты даже не близок к тому, чтобы быть квалифицированным, чтобы выиграть сокровища учителя. Лучше тебе умереть. Очевидно, он мог продвинуться довольно быстро, но вместо этого он решил двигаться спокойно. В голове Нина вспыхнула вспышка света, когда он посмотрел на волны барьера света меча, но через мгновение прозрение исчезло. Они находились в 10 000 километров друг от друга. Хотя фигура в лазурной броне двигалась довольно медленно, она достигла Нина всего за 10 коротких секунд. Убить. В его глазах вспыхнула жажда убийства, когда все 9 его кровавых мечей начали двигаться. Свист, свист, свист. 9 мечей атаковали последовательным, упорядоченным способом, имеющим красивый, но странный ритм. Когда 9 мечей одновременно полетели в сторону Нина, они внезапно превратились в один огромный кровавый меч. 9 мечей соединились вместе, чтобы стать одним, в результате чего они стали значительно более мощными. Дзинь. Нин выбросил из головы все другие мысли, когда он использовал свои 6 лиловых жемчужин с позиции «Единое сердце». Он превратил свои 6 мечей в 6 черных дыр, которые он использовал для защиты от атаки. Взрыв. Защита Нина была мгновенно расколота и разрушена столкновением. Его немедленно отбросило назад, он полетел в глубокую яму, появившуюся в земле. Эта яма составляла 10 000 километров в длину и несколько десятков метров в глубину. Лицо Нина стало пепельным. Даже великая радость, единый ветер или кто-либо другой не смог бы раздавить его таким образом. «Не принимаю. Я должен пойти в контрнаступление. Если я просто позволю ему напасть на меня, я определенно проиграю эту битву». Внезапно Нин превратился в полосу света и бросился вперед, его домен меча Инь-Ян снова накрыл всю область. Столкнувшись с доменом меча Инь-Ян, фигура в лазурной броне снова использовала 9 кровавых мечей, которыми владела. Это создало защитный барьер света меча, который легко защитил его от домена. Он поднял голову, бросив на Нина холодный взгляд. Глаза Нин действительно загорелись. Хотя он способен сопротивляться моему домену, он сейчас движется намного медленнее, чем раньше. Я, однако, все еще двигаюсь с моей обычной скоростью. Нин сразу же превратился в полосу света, которая выстрелила в лазурную броню. Свист. Когда Нин оказался в 90 метрах от лазурной фигуры, он внезапно бесследно исчез. Даже его меч полностью исчез. Искусство меча «Ясная луна», бестеневая позиция. Ша-ша-ша-ша, появились полосы света меча, спрятанные в домене меча Инь-Ян. Они абсолютно не поддавались обнаружению. Рубящие, кромсающие и колющие, они полетели к фигуре в лазурной броне. Фигура в лазурной броне подняла бровь, когда 9 мечей в ее руках слегка задрожали. Защитный барьер окружающего его света меча начал вибрировать, уклоняясь от силы ударов Нина, прежде чем он был полностью рассеян. Свист. Защищаясь от атаки Нина, фигура в лазурном сразу же начала свою атаку, бросившись к Нину. Время бежать. Нин изо всех сил старался защищаться, отступая. Ха-ха-ха. На этот он с легкостью мог отступить. Нин был доволен. Если я захвачу инициативу, чтобы напасть на него, ему придется сосредоточить свои усилия на защите. Когда он переключится на атаки, он будет слишком медленным, и я смогу уйти. Я не могу позволить этому врагу захватить инициативу в битве. Нин начал яростно атаковать. Бестеневая цель меча. Она была невероятно призрачной и непредсказуемой, но вибрирующие слои света меча, окружающие этого человека, все еще были в состоянии блокировать все атаки Нина, хотя они и тряслись при этом. Цель меча — капля крови. Эти атаки обладали невероятной проникающей способностью, но это была прямая и честная атака, против которой соперник мог подготовиться. Атака. Уклонение. Нин многократно схлестывался с этим экспертом. Возможность поединка с кем-то, у кого был уровень понимания Вечного Императора в Дао Меча, была невероятно ценной. Странно, но Нин продолжал чувствовать искру вдохновения, плывущую глубоко в его сознании, но, увы, он был не способен поймать ее. Что он только не делал. Теперь, чем больше он сражался с этим противником, тем больше ему казалось, что он смутно прикасается к нему. «Это все техники, которые у тебя есть?» — внезапно спросил человек в лазурном. Нин был поражен. «Как скучно. Ты даже не смог по-настоящему объединить свое наступательное дао со своим защитным дао», — вздохнула фигура в лазурной броне. Свист. Наконец он сделал свой ход. Это был первый раз, когда скорость фигуры в лазурной броне внезапно и резко увеличилась. 9 кровавых мечей, окружавших ее, превратились в занавес света меча, а сам человек превратился в огромный меч. Если он раньше двигался через домен Нина, как рыба в воде, то теперь был мечом, который просто разбил домен с ужасающей скоростью. Он бросился на Нина, двигаясь намного быстрее, чем сам Нин. Нин никак не мог уклониться. Только теперь он понял, что его оппонент раньше не использовал ничего близкого к своей реальной силе. Вжух! Человек в лазурной броне и его 9 мечей, в виде одного огромного меча, бросились вниз, с воздуха, в сторону Нина. У Нина не было выбора. Все, что он мог сделать, это сделать все возможное, чтобы блокировать атаку. Взрыв. Мир, казалось, разрушился. Нин был отброшен назад. 6 единиц его вечного оружия были совершенно не способны защитить от этой атаки. Все его позиции рухнули при первом же контакте. 2 его лиловых жемчужины были выбиты из рук и отлетели назад. Грохот. Земля под ним содрогнулась, когда все в области в несколько сотен тысяч километров было измельчено в пыль ударной волной. Нин лежал в гигантском кратере, его пальцы дрожали. Он едва смог удержать 4 своих лиловых жемчужины. 2 других были выбиты. «Получи мой второй удар», — холодно произнес человек в лазурной броне. Но на лице Нина был восторг, потому что он, наконец, понял, что это была за неуловимая вспышка вдохновения. «В конце концов, ты не можешь держать дом на одном деревянном столбе. Он должен быть частью одного целого. Ха-ха, так вот как, я наиболее квалифицирован в защите, но моя позиция «Единое сердце» застряла в узком месте на некоторое время. Я придумал 2 наступательных верховных дао, но я не смог по-настоящему обновить позицию «Единое сердце». Нин рассмеялся. Его талант в защитных методах был чрезвычайно высоким, поэтому он давно достиг узкого места во время своих путешествий по альтернативной вселенной. Его наступательные методы улучшались безостановочно, вплоть до того, что он разработал для них 2 высших дао. И все же, его позиция «Единое сердце» остановила свое развитие. Когда Нин впервые увидел, что его противник использует этот барьер света меча, у него было смутное чувство, что он наткнулся на огромную удачу. Увы, он не смог по-настоящему понять то, что он увидел. Но по мере продолжения битвы, Нин наконец смог это сделать. Одну палочку для еды можно легко разделить пополам. Весь пакет палочек для еды почти невозможно разломать. Нин не мог не посмеяться над собой. Иногда так и происходило. Как только ты смог увидеть истинную природу вещей, ты удивлялся, насколько простым был принцип. Причиной того, почему позиция Нина «Единое сердце» не могла превратиться в высшие дао, была в том, что его позиция «Единое сердце» была одноцелевой защитной техникой. Нин будет использовать каждый из своих мечей для защиты, и за 6 раз сможет использовать максимум 6 мечей. Каждый из 6 мечей работал независимо от других. Конечно, был предел тому, сколько сил они могли развить. Они в какой-то мере объединялись в прошлом, и Нин думал, что они работают как один. Но теперь он понял, что он ошибается. Когда он увидел, что его противник использует это защитное искусство меча, он понял, что это действительно значит как один. Он должен был сделать то же самое, чтобы по-настоящему сплавить все вместе. 9 кровавых мечей его противника смогли легко слиться, чтобы сформировать этот барьер света меча. Когда его противник решил атаковать, они смогли легко объединиться в один огромный меч. Вот что означает работать как один. Позиция «Единое сердце». Нин взмахнул рукой, в результате чего 2 вечных меча были выбиты из его рук. Они вернулись к нему с высокой скоростью. 6 вечных мечей двигались одновременно, каждый начал объединяться в позиции «Единое сердце». Постепенно 6 вечных мечей начали трансформироваться и гармонизировать друг с другом. Нин наблюдал, как его противник использует подобную технику, после чего он несколько раз сталкивался с Нином, позволяя Нину изучить некоторые из ключевых элементов. По-настоящему объединить позиции было не так просто. Нужно было, чтобы все 6 мечей были в одной и той же позиции. Однако они должны были нести ответственность за разные ее части. Это было похоже на то, как целый человек имел бы нос, рот, глаза и другие части тела, соединенные вместе. Нин яростно отстранился, делая все возможное, чтобы держаться подальше от своего оппонента, пока он тестирует эту новую идею. Бум! 6 мечей Нина внезапно превратились в одну черную дыру, которая полностью окружила Нина. По краям черной дыры было нечто, похожие на барьер. Это истинная позиция «Единое сердце». Вот, наконец, то, что заслуживает называться верховным Дао защиты. Нин улыбнулся. Его домен меча Инь-Ян был превосходным в борьбе с группой нападавших, но позиция «Единое сердце» была намного лучше для борьбы с одним врагом огромной силы. Нин, наконец, понял и освоил свою цель меча «Единое сердце», четвертую цель меча из пяти позиций «Ясной луны». Том 28, глава 30. Остановить его. Вжух. Юноша в лазурной броне превратился в огромную полосу света меча, насильственно разрушающую домен меча Инь-Ян Цзинина. Нин не мог не почувствовать отчаяние, когда он посмотрел на свет меча. Это было тем, что происходило, когда имело место огромное несоответствие в понимании и прозрении. Цель меча Вечного Императора — это действительно было совершенно несправедливо. Хотя Нин был психически потрясен, он все еще был в состоянии сохранять спокойствие и внимание, когда он соединил свои шесть мечей и цель меча «Единое сердце», которую он только что разработал. Вжух! Это было похоже на павлина, расправившего свой хвост, или на листья, дрожащие на ветру. Шесть мечей двигались в унисон, как единое целое. Они естественным образом собрались вместе, чтобы образовать ужасающую черную дыру, причем каждый из мечей играл определенную роль в создании дыры. Бум! Устрашающий свет меча человека в лазурной броне попал прямо на эту черную дыру. Ша-ша-ша-ша-ша! Нин вылил всю свою силу, сравнимую с силой Дао Лорда первой ступени, в свою новую цель меча «Единое сердце». Это позволило ему развить просто ужасающий уровень силы, который яростно сбивал противника со своей позиции. Бум! Свет меча его противника начал дрожать и крутиться, так как его сила сразу же начала падать. В результате этого фигура в лазурной броне снова стала видимой. Теперь фигура в лазурной броне без колебаний решила отступить на высокой скорости. Фигура стояла вдали, с некоторым удивлением глядя на Нина. «Мне удалось. Это истинная позиция «Единое сердце». Сердце Нина было наполнено радостью. Это была настоящая позиция «Единое сердце», о которой он мечтал так долго. Шесть мечей слились в один, словно они и были частью единого, неделимого целого. Если бы он сражался с кем-либо того же уровня власти, что и он мог бы полностью защититься от их атак. Даже те, кто был сильнее его, и у кого был более высокий уровень понимания Дао, увидели бы, что их атаки резко ослабли от этой защитной техники. Хм, холодно фыркнула фигура в лазурной броне. Не будь слишком самонадеян. Ты смог блокировать меня только до этого момента. Теперь получи-ка мой третий удар. Хотя фигура в лазурной броне была физически слабой, ее искусство меча находилось на ужасающе высоком уровне. Нин должен был использовать всю свою силу, чтобы справляться с каждым ударом. Но в результате он мог все больше совершенствовать свою позицию «Единое сердце». Они сражались еще некоторое время, но фигура в лазурной броне все еще ничего не могла сделать с Нином. «Эй, малыш, а как тебя зовут?» — спросила ледяным голосом далекая фигура в лазурной броне. «Я, Черный Север», — ответил Нин, улыбнувшись. Он, естественно, был в прекрасном настроении, теперь, когда он разработал новую цель меча. «Черный Север, угу, ты достиг вершины совершенства в оборонительных техниках», — сказал человек в лазурном. «Когда твой домен меча активен, я должен преодолеть его силу прежде, чем напасть на тебя. Это меня отвлекает, в результате чего я могу развить только 60% минус 70% от моей полной силы». Нин рассмеялся. Его домен меча Инь-Ян был очень подходящим для борьбы с групповыми атаками. Однако когда Нин имел дело только с одним противником, домен был очень эффективен в замедлении этого противника. Сила противника уменьшалась. Фигуре в лазурной броне приходилось постоянно бороться с доменом с помощью своих искусств меча. Поэтому в бою он не мог полностью развить свою полную силу. И твои защитные техники ближнего боя также весьма грозны. Когда ты объединяешь все вместе, даже я не смогу победить тебя, — кивнула фигура в лазурной броне. — Я не могу убить тебя. Теперь можешь уйти. Уйти? Нин был поражен. Человек в лазурной броне бросил взгляд на Нина. Одни только его холодные глаза были видны за маской, которую он носил. «Я не могу тебя остановить, значит, ты можешь перейти на следующий уровень. Тогда как насчет девяти мечей, которые оставил твой хозяин, старейший?» Нин не мог не задать этот вопрос. Это были мечи, оставленные Вечным Императором. Нин был свидетелем самой ужасной силы, которой обладал каждый меч. Ни одно вечное оружие не могло сравниться с ними. Более того, при совместном использовании они, вероятно, имели и другие возможности. «Ты на самом деле планируешь забрать 9 мечей моего хозяина?» — ухмыльнулась фигура в лазурной броне. «Я, конечно, не отказался бы от них, если бы ты был готов отдать их мне», — сказал Нин со смехом. «Как я уже сказал, если ты убьешь меня, ты выиграешь 9 мечей, которые учитель оставил после себя». Фигура в лазурной броне холодно продолжила. «Хотя я не могу убить тебя, ты тоже не можешь меня убить. Это, естественно, означает, что ты недостоин получить 9 мечей учителя». Сказав это, фигура в лазурной броне нырнула в землю, бесследно исчезнув. «Быстро же он», — рассмеялся Нин. «Неужели была необходимость так быстро бежать? Не похоже, что я могу силой отнять у него эти мечи». Фигура в лазурной броне действительно была ужасающей. Ее атаки были намного сильнее атак Нина, и он был значительно быстрее. К счастью, у Нина был домен меча Инь-Ян и его позиция «Единое сердце», две чрезвычайно сильные оборонительные техники, которые он смог использовать, чтобы отразить атаки этого жестокого врага. Только поэтому Нин справился. Время идти. Нин прошел сквозь землю, переместившись на следующий, более глубокий уровень бездны демонов. Нин продолжал идти вниз по уровням бездны демонов. Следующие несколько уровней были довольно простыми, так как ему приходилось иметь дело с несколькими лордами демонов. Так он добрался до 24 уровня. На 24 уровне он увидел имение кроваво-красного цвета. Перед имением стояла фигура в лазурной броне, а также целая группа лордов-демонов, окружавших имение. Они, по-видимому, очень почитали эту фигуру в лазурной броне. «Еще раз приветствую, старейший!» Нин подлетел, затем поклонился лазурной фигуре. «Угу!» — кивнула фигура в лазурном. Они указала на огромный вихрь вдали. «Это туннель выхода. Ты можешь пройти через него, чтобы достичь внешнего мира. То, что ты достиг 24 уровня, уже впечатляет. Если ты решишь уйти сейчас, ты заработаешь одно из сокровищ моего учителя, а также одно из его наследий меча». «Сокровище?» — Нин спросил. «Это один из мечей?» «Нет». Лазурно-бронированная фигура бросила взгляд на Нина. «Эти 9 мечей были самыми важными сокровищами моего учителя, и они будут переданы его истинному преемнику. Ты, полагаю, ты вряд ли сможешь стать почетным учеником. Я дам тебе одно из других сокровищ, которые оставил учитель». Нин спросил. «Старейший, правда ли, что бездна демонов имеет в общей сложности 36 уровней? Я только на 24 уровне. Ты хочешь продолжать идти вниз?» Фигура в лазурной броне холодно улыбнулась. «Более низкие уровни намного опаснее. Довольствуйся одним из сокровищ моего учителя и наследием искусства меча». Нин покачал головой. Он испытал много трудностей, чтобы отправиться в эту альтернативную вселенную. Он скитался 10 тысяч лет, прежде чем просто попасть на земли Генезиса. Может ли он уйти просто так, став почетным учеником Вечного Императора? Нин согласился бы на это, если бы человек был готов отдать ему эти 9 мечей, так как синица в руке была дороже журавля в небе. Но получить одно из случайных сокровищ Вечного Императора, Нин приобрел огромное количество темных огненных камней. Его действительно не особо заботили другие сокровища. Кроме того, Император Зеркальный Снег дал Нину 4 невероятно ценных голема. Случайные сокровища этого погибшего Вечного Императора, вероятно, не стоили бы так много. «Я решил продолжить», — сказал Нин. «Я пойду вниз, старейший». Свист. Нин превратился в полосу света и бесследно исчез. Его бестеневой навык позволил ему легко перейти на следующий уровень. «Этот ребенок». Фигура в лазурной броне нахмурилась, наблюдая, как Нин спускается вниз. Он слишком уверен в себе. Он настаивает на том, чтобы идти по пути, откуда нет возврата, а я даже не могу его остановить. Вжух. Фигура в лазурной броне сразу же исчезла, двигаясь намного быстрее Нина. 31 уровень бездны демонов. Это место было невероятно красивым, наполненным пением птиц и ароматными цветами. Здесь не было никаких демонов. На вершине высокой горы сидел человек в белом, за его спиной было 3 меча, золотой, белый и лиловый. Он сидел в позе лотоса, созерцая на этот огромный, прекрасный мир. «Второй брат», — прозвучал голос. Спустя несколько мгновений ниоткуда появилась фигура в лазурной броне. «Третий брат, давно не виделись». Человек в белом улыбнулся. «Чем обязан?» «Я встретил одного малыша. Он действительно талантлив в дао меча, и я сделал так, как говорил учитель. Я выложился полностью, но не смог его убить». Человек в лазурной броне покачал головой. «У меня сложилось хорошее мнение о нем. Я почувствовал, что у малыша большой потенциал, и он достаточно хорош, чтобы стать одним из почетных учеников моего учителя. Даже ты не смог убить его, человек в белом улыбнулся. Неплохо, мы редко встречаем таких талантливых, но он настаивает на том, чтобы идти глубже, нетерпеливо сказал человек в лазурном. Очевидно, он не мечтает стать почетным учеником моего учителя. Держу пари, он послушает тебя, если ты захочешь отдать ему эти 9 мечей, подразнил его человек в белом. Фигура в лазурном сердито сказала, все, что было по-настоящему ценное у моего учителя, эти 9 мечей, я ни за что не отдам их кому-либо, пока я не найду для них идеального преемника. Этот парень неплох, но он даже не близок к тому, чтобы быть идеальным кандидатом, о котором я мечтаю. Человек в белом покачал головой. Ну, если он настаивает на том, чтобы идти вниз, что я то могу сделать? Останови его, второй брат. Останови его и заставь вернуться, сказала фигура в лазурной броне. 36 уровень был оставлен гегемоном лично, незадолго до его гибели. Ты знаешь, насколько там опасно. За бесчисленные годы здесь побывало множество уверенных в себе гениев, которые отказались послушать меня и настояли на том, чтобы идти дальше, и все они там погибли. Когда одетый в белый человек подумал о 36 уровне, он нахмурился. Их гегемон лично создал это место. Это было самое загадочное и ужасное место во всей бездне. Их гегемон был настолько сильной фигурой, что даже их учителя, эти два вечных императора Дао Меча, были готовы быть его слугами. Тьфу ты ладно, я сделаю все возможное, чтобы остановить его, но если я потерплю неудачу, я ничем не смогу помочь, сказал человек в белом. Том 28, глава 31. Безмечевое царство Цзинин быстро попал на 31 уровень бездны демонов. До сих пор бездна была местом, наполненным резкими аурами и отрицательной энергией. Нин был удивлен, внезапно столкнувшись с уровнем, наполненным цветами и птицами, который был почти похож на потусторонний рай. Свист. Человек в белом летел к Нину издалека. За его спиной были три меча. Фиолетовый, золотистый и белый. От него шла эфемерная, плавающая аура, которая была похожа на облако на небе. Нин вдруг сразу стал серьезным. Он, три эксперта Дао Меча погибли снаружи. Лидер был мускулистым человеком с огромным синим мечом. Два других вечных императора были его слугами. Один был одет в лазурные доспехи. Другой, одетый в белые, выглядел так же, как этот человек перед Нином. Внешность, поведение, аура меча все было таким же. «Черный север?» – спросил мужчина в белом. «Приветствую тебя, старейший». Нин поклонился. Человек в белом тепло посмотрел ему в глаза. Внимательно изучив Нина, он улыбнулся. «Если ты смог пройти моего второго брата, ты, вероятно, достаточно силен. К твоему сожалению, я не мой второй брат». Когда он заговорил, он вытащил из-за спины лиловые и золотой мечи. Что касается белого меча, он автоматически вырвался, превратившись в полосу белого света, плывшую рядом с ним. «Будь осторожен, старейший». Тело Нина размылось, когда он проявил свои три головы, шесть рук, затем он проявил свои шесть лиловых жемчужин. Бум! Яркий свет вспыхнул в глазах Нина, когда его молния Дао и вода Дао одновременно вырвались, пронзив небо и охватив около 10 000 километров вокруг себя. Человек в белом стоял довольно близко к Нину, и он, естественно, тоже был накрыт. Домен молнии и воды Иньян обладал поистине огромным количеством энергии, и он постоянно атаковал этого человека в белом. Человек в белой одежде стоял, не двигаясь, и все же размытый свет меча, исходящий из его тела, был как облако или туман, который легко поглощал и отталкивал все встречные атаки. Нехорошо, сердце Нина сжалось. Человек в лазурной броне должен был использовать эти 9 мечей, чтобы сформировать барьер света меча и защититься от моего домена. Но этот человек в белом одного света от его цели меча достаточно, чтобы легко защититься от меня. Ясно, что его защитное мастерство намного превосходит мастерство человека в лазурной броне. Догадка Нина была правильной. Специальность человека в лазурной броне была в атаке и убийстве. У Нина было два высших дао защиты, домен меча Иньян и цель меча единого сердца. Только объединив их, он смог выдержать натиск. Это было свидетельством того, насколько жестокими были нападения человека в лазурной броне. Человек в белом напротив казался гораздо спокойнее и мягче. Меч императора. Человек в белом мгновенно превратился в полосу света, когда он набросился на Нина с лиловым мечом. Это была эфемерная, непредсказуемая атака, но она была настолько быстрой, что она заставила сердце Нина похолодеть. Это было слишком быстро. Его противник не был силен даже как обычный бог мира, но его меч был просто невероятно быстрым. Дзинь. Нин поспешно исполнил цель меча «Единое сердце», проявив черную дыру, в которой мерцал свет меча. Он использовал эту позицию для защиты от атак противника. Это было хорошим решением. Сила, содержащаяся в черной дыре, была просто огромной. Это позволяло блокировать смертельные лобовые атаки. «Меч-убийца», — снова заговорил человек в белом. Свист. На этот раз он ударил золотым мечом, который сиял в его левой руке. Меч нес невероятно острую ауру. Он направился прямо к Нину. Этот удар был несколько похож на собственную позицию Нина «Капля крови». Однако это была атака, сформированная из цели меча Вечного Императора. Когда золотой меч атаковал, у него была аура такой ужасающей резкости и разрушительной силы, которая заставила Нина содрогнуться. Тем не менее, Нин знал, что, хотя сама цель меча заставляла его неудержимо дрожать от страха, человек, использующий ее, был очень слабым. Он, вероятно, даже не был на мировом уровне. Этого огромного несоответствия в физической силе было достаточно, чтобы Нин мог бороться с этим. Свист. Он снова использовал позицию «Единое сердце», чтобы сформировать эту черную дыру. Свет меча еще раз повернулся в этой черной дыре, позволив ему снова насильственно блокировать страшную атаку своего противника. «Твои оборонительные приемы действительно невероятны». Человек в белом покачал головой и улыбнулся. «Как я и ожидал, если уж ты смог противостоять моему третьему брату, значит, мои атаки имеют еще меньше шансов». Несмотря на то, что он превосходил своего третьего брата в общем и целом, его третий брат был сильнее в голой атаке. «Если ты сможешь победить мой третий меч, я не стану тебя останавливать», — сказал человек в белом одеянии. Лиловые и золотой мечи в его руках начали двигаться одновременно. Что же касается самого главного меча, той полосы белого света, которая витала вокруг него, он мгновенно исчез без следа. Свист. Лиловые и золотой мечи источали ослепительное количество света, заставляя солнце в небесах стыдиться их вездесущего сияния. Они были похожи на огромную светящуюся мантию света, накрывшую весь мир и полностью закрывшую собой Цзинина. Ломать. Молния Дао и вода Дао продолжали бушевать вокруг Нина, но он сам бесследно исчез. Он только что использовал бестеневую позицию. Когда он появился, он оказался прямо перед этой фиолетово-золотой мантией света. Он яростно атаковал мантию своими шестью лиловыми жемчужинами. Свист. Шесть полос белого света внезапно появились ниоткуда перед мантией, легко блокируя атаки Нина. Нин почувствовал, что только что набросился на облако или слой тумана. Ему ни к чему было прикладывать силы. «Я отказываюсь в это верить». Нин снова исполнил свою бестеневую позицию, совершив еще одну тихую атаку в другой области. Увы, как только его атака собралась обрушиться на фиолетово-золотую мантию, на ее поверхности снова появились белые полосы. Белый свет был эфирным и эфемерным, не давая Нину применить к нему свою силу, из-за чего его атаки многократно терпели неудачу. Нин был полностью накрыт этим куполом, мантией лилово-золотого света, а полосы белого света, скрытые внутри, сделали атаки Нина абсолютно бессмысленными. «Ха-ха, молодец, второй брат, ты смог легко поймать этого юношу». Вдалеке появилась фигура в лазурной броне. «Если бы учитель знал, что я использую его самую мощную технику убийства, безмечевое царство, чтобы просто поймать врага, он, вероятно, был бы настолько оскорблен, что уничтожил бы меня». Фигура в белом появилась под лилово-золотым навесом. Когда человек использовал эту технику, он полностью слился с самой мантией света. Это было безмечевое царство, чрезвычайно страшная техника меча. Она определенно была равной самой сильной атаке императора зеркального снега, позиции сердечная печать. Увы, человек в белом просто использовал ее со степенью силы старейшего бога, сделав ее намного слабее. Он еле смог захватить гения, такого, как Нин, который был сравним с Дао-лордом второй ступени. Если бы Вечный Император использовал эту технику, весь лилово-золотой купол стал бы полностью эфирным, и было бы достаточно использовать эту технику, чтобы накрыть всю территорию вокруг. Свист. Внезапно изнутри лилово-золотого купола вырвалась невероятная резкая полоса меча. Что? В голосе человека в белом слышался шок. Как он мог прорваться через мое безмечевое царство? Третий брат, откуда у него такая ужасающая сила меча? Взревел человек в белом. О! У него действительно чрезвычайно сильное искусство меча, которое несет огромную разрушительную, проникающую силу, поспешно сказал человек в лазурном. Даже мне приходится принимать эту лобовую атаку, чтобы заблокировать ее. Черт, человек в белом неистовствовал и бесился. Безмечевое царство создало эфирный мир, который невозможно было поколебать голой силой. Оно могло полностью поглотить даже самые дикие удары. Хотя бестеневая позиция Нины Ясная Луна была довольно странной, она просто не была достаточно сильной, чтобы преодолеть оборону защиты миров. Что касается позиции Единое Сердце или Домена Меча Инь-Ян, они были защитными методами. Однако позиция Капля Крови была самой проникающей атакой Нина. Даже если Нин в будущем совершенствует Разрушителя Небес, его позиция Капля Крови по-прежнему будет иметь наибольшую проникающую силу. Это была атака, которая уничтожала все на своем пути, которая пробивала все, что могло быть пробито. Безмечевое царство не было действительно совершенным и безупречным. Возможно, только кто-то уровня гегемонов смог бы сделать его по-настоящему совершенным, и его единственная слабость была в подверженности разрушению под влиянием проникающих атак. Свист. После того, как Нин обнаружил, что его позиция Капля Крови была идеальной для использования против лилово-золотого купола перед ним, он ударил три раза подряд. Его удары сделали дыру в куполе над ним, он сразу же превратился в полосу света и вылетел из этой дыры. Огромный лилово-золотой купол мгновенно исчез, превратившись обратно в этого человека в белом. Три меча, которые он использовал, полетели обратно в ножны на его спине. Человек в белом смотрел на Нина с усмешкой во взгляде. Позиция Капля Крови действительно была идеальной для борьбы с безмечевым царством. Но, конечно, пока позиция Капля Крови Нина была еще довольно сырой и недоработанной. Единственной причиной, по которой она сработала, было то, что уровень силы человека в белом был ограничен уровнем старейшего бога. Тем не менее, если Нин когда-либо достигнет уровня Вечного Императора и сможет обновить свою позицию Капля Крови до этого уровня, он сможет использовать ее, чтобы победить безмечевое царство, используемое Вечным Императором, который его создал. «У каждого меча есть позиции и дополнения», — вздохнул мужчина в белом. «Ты действительно смог придумать искусство меча, которое отлично противостояло моему. Я, правда, не знаю, было ли это благословением или проклятием для тебя. Черный Север», — заговорил человек в лазурной броне, — «я и мой второй брат хотим, чтобы ты остановился на этом. Ты действительно талантлив, и мы не хотим, чтобы ты потерял свою жизнь на 36 уровне». «Потерял свою жизнь?» — Нин нахмурился. Человек в лазурном добавил. «Просто послушай меня. Мои искусства меча и искусство моего второго брата исходят от наших учителей. Хотя наши учителя были вечными императорами, они не были на уровне гегемонов. Искусство меча учителей не были абсолютно совершенными, но гегемон его искусство меча действительно совершенны, в них нет изъянов. Ты умеешь защищаться, делая это так, что я никак не могу тебя победить. Твои искусства меча обладают огромной проникающей способностью. Они позволили тебе победить безмечевое царство. Но если вы пойдешь на 36 уровень, ты поймешь, что твои искусства меча абсолютно бесполезны». Человек в лазурном покачал головой. «Ты умрешь от отчаяния». В течение бесчисленных веков было немало чудовищно талантливых гениев мирового уровня, которые смогли победить меня и моего второго брата, но все они погибли на 36 уровне. Нин был ошеломлен. Как, было несколько человек, которые прошли человека в лазурном и человека в белом, только чтобы погибнуть на 36 уровне. «Я призываю тебя отказаться», — сказал человек в белом. «Если вы остановишься сейчас, ты сможешь вернуться в туннель 24 этажа. Я дам тебе одно из сокровищ моего учителя, а еще наследие его искусств». Том 28, глава 32. 36 уровень бездны демонов. Человек в белом с большим уважением смотрел на Цзинина. Хотя были и другие гении, которые смогли проникнуть глубоко в бездну демонов, он мог по пальцам одной руки посчитать количество гениев, которые смогли проложить себе путь, победив его и его третьего брата. И он, и его третий брат хотели, чтобы Цзинин стал почетным учеником их двух учителей. «Сокровище, только почетный ученик?» – спросил Нин. «Да», – кивнул человек в белом. «Согласно указаниям учителя, он примет одного личного ученика и 6 почетных учеников. Хотя ты мне нравишься, ты даже не близок к тому, чтобы соответствовать стандарту, необходимому для того, чтобы стать личным учеником учителя. Нин был разочарован. Тем не менее, он понял, что поскольку эти три вечных императора уже погибли, они будут очень осторожны в выборе своих учеников-наследников. Император Зеркальный Снег был еще жив. Даже если он принимал в общей сложности 10 личных учеников, каждому ученику предоставлялся только набор из 4 големов Дао Лордов. Эти три вечных императора, однако, передавали все свои самые важные сокровища одному личному ученику. «Можете ли вы хотя бы сказать мне, что находится на 36 уровне?» – спросил Нин. «Наши учителя когда-то следовали за нашим гегемоном и служили ему», – прорычала лазурная фигура. «Ты знаешь, что означает возвышенный титул гегемон? Это означает, что он может править всеми остальными». Нин кивнул. «Конечно, он знал. В королевстве Яркий берег был гегемон. На всей его родине, бесконечных территориях, было всего 3 гегемона. Унаследовать все, что оставил гегемон Нахаха. Однажды я встретил кого-то, кто был еще более талантлив, чем ты в Дао Меча. Он прекрасно объединил свои наступательные и защитные тактики в абсолютное целое». Фигура в лазурной броне вздохнула. «Я был готов позволить ему стать личным учеником моего учителя, но он был слишком гордым. Вместо этого он решил пойти на 36 уровень». Нин был ошеломлен. По-видимому, этот гений Дао Меча был на том же уровне, что Вертулу и Культ Востока. Но он все же погиб на этом уровне, покачал головой человек в лазурной броне. «Откажись». Человек в белом посмотрел на Нина. Нин молчал. Должен ли он отказаться? Даже те, кто был более талантливым, погибли на 36 уровне. Там лежит наследие гегемона, наследие того, кто был на том же уровне, что и всемогущий гегемон королевства Яркий берег. Глаза Нина медленно запылали решимостью и желанием сражаться. «Зачем я покинул три царства и отважился на опасности бесконечных территорий? Почему я прошел так много смертельных приключений? Все ради того, чтобы вернуть ее к жизни. Я мечтаю о том дне, когда мы трое, она, я и Ясная Луна снова сможем жить вместе, одной семьей». Самым большим желанием Нина было вернуть свою семью. Именно это упорное желание, заставлявшее его идти вперед, подвигало его так отчаянно бороться. Реверсировать потоки пространства времени и вернуть ее к жизни будет невероятно сложно. Если я позволю себе напугаться, я, вероятно, не смогу дойти до вершины власти и не смогу убедить кого-то такого, как гегемон, вернуть ей жизнь. Более того, даже если совершу попытку на 36 уровне, я просто потеряю один из своих клонов. Я смогу восстановить его в конце концов. Все колебания исчезли. Он собирался спускаться дальше. Никто не сможет остановить его. Черный север, человек в белом и человек в лазурном смотрели на Нина, ожидая его решения. «Простите меня, старейшие», — тихо пробормотал Нин. «Я все же хочу продолжить». «Что, если ты погибнешь? Ты не пожалеешь об этом?» — спросил человек в белом. «Без сожалений», — ответил Нин. Затем он превратился в полосу света и прорвался сквозь землю, погрузившись на следующий уровень. Мужчина в белом и человек в лазурном долго вздыхали, глядя, как Нин уходит. «Я знал, что он выберет этот путь. Каждый человек, который разработал свое собственное верховное Дао, наполнен очень сильной решимостью», — сказал мужчина в белом. «В конце концов, удача была иногда внешним источником силы. Когда сильные поднимались к власти, только упрямство и решимость их сердец заставили их продолжать идти вперед. Если у вас нет почти безумно упрямого желания выполнить что-то, вы маловероятно сможете стоять на вершине власти в этой обширной вселенной. Даже если вы были невероятно талантливыми и вас преследовала удача, без ужасающе сильной решимости вы бы не смогли дойти до вершины. Увлечение, желание, сожаление, страстное желание. Многие эмоции могут быть преобразованы в решительность. Тьфу. Вероятно, он умрет на этом пути, который выбрал. Но если он не умрет, он определенно станет одной из самых ослепительно талантливых фигур в этой обширной вселенной, кем-то, кому бесчисленное множество других культиваторов охотно будет подчиняться, сказал человек в лазурной броне. Бум, бум, бум, бум. Нин продолжал спускаться вниз сквозь уровни. На этих уровнях бездны были только лорды демонов. В конце концов, Нин сумел проделать весь путь до 36 уровня, самого глубокого уровня бездны демонов. Свист. Нин изящно парил в воздухе, глядя на этот самый нижний уровень бездны демонов. Гу-гу-гу. Это был мир вулканов, и Нин смог увидеть 3 возвышающихся вулкана, расположенных в 3 разных частях этого мира. Каждый из вулканов непрерывно выпускал шлейф огня и лавы, которые вытекали в этот мир. Из-за ужасающей жары, лава продолжала пузыриться и шипеть очень долго, прежде чем медленно затвердевала в вулканические породы. Где туннель выхода? Почему на этом уровне нет туннеля выхода? Нин искал туннель для выхода на этом уровне, но ничего не мог найти. Внезапно земля начала дрожать. Нин немедленно посмотрел вдаль. Огромная территория земли, покрытая потоками лавы, задрожала. Земля начала медленно раскалываться, так как из подземелья постепенно вышел древний высокий храм. Храм был темно-синего цвета, он был покрыт странными диаграммами. Перед храмом стояла высокая фигура. Высокая фигура стояла молча, сжимая в руках огромный синий меч. Она рассматривала Нина издалека. Один только этот взгляд заставил Нина почувствовать, будто весь мир обрушился на него. Один только этот взгляд заставил Нина почувствовать, что победить этого человека совершенно невозможно. Он, его аура абсолютно идентична ауре Гегемона. Нин оставался очень спокойным и сдержанным. Еще один претендент пришел, мускулистый человек, стоящий перед храмом, взглянул на Нина, его глаза были очень холодными и спокойными. Он сказал ровным голосом: «Убейте его, дети! Убейте его, дети!» Его глубокий голос бушевал на каждом дюйме этого мира, повторяясь снова и снова. Нин был ошеломлен, услышав это. «Дети!» Но он думал, что на 36-м уровне нет других живых существ. «Есть! Есть! Есть!» Три гремящих голоса мгновенно вырывались из трех возвышающихся вулканов. Эти массивные вулканы действительно начали двигаться, и по мере того, как они двигались, они быстро начали превращаться в вулканических титанов. Все три вулкана превратились в трех огромных вулканических титана. Три вулканических титана были черного цвета, но Нин чувствовал пылающую силу, которая заполняла их тела. Их глаза представляли собой текущую лаву, каждый из них, казалось, обладал силой огромного мира. Посмотрев на них, Нин был уверен, что они намного сильнее, чем он, физически. После того, как вулканические титаны появились, они сначала повернулись к далекой, мускулистой, мрачной фигуре, стоящей перед храмом. Все трое опустились на одно колено. Мускулистый человек кивнул. «Убить». Только тогда три вулканических титана поднялись на ноги и бросились на Нина. Их быстрые шаги заставляли землю задрожать. Они оставили следы в земле. Их взгляды заставили Нина почувствовать себя слегка напуганным. Что из того, если они сильны? По внешнему виду они представляют собой особые формы жизни, которые были сформированы из вулканов, размышлял Нин. Они, вероятно, намного слабее меня в плане понимания Дао. Нин проявил три головы и шесть рук, затем, свои шесть вечных мечей. Грохот. Появились потоков воды Дао и молнии Дао. Они заполнили площадь в 10 тысяч километров светом меча, сформированным из молнии и воды. Бум. Титанический вулкан, ближайший к Нину, был затронут доменом меча Инь-Ян Нина. Хотя свет меча неоднократно атаковал на его вулканическую фигуру, атаки смогли оставить несколько белых пятен на его скалистой коже. Он на секунду замешкался, не замедлив ни одного движения, и продолжил идти вперед тяжелыми шагами. Нин хотел увидеть, насколько физически сильны эти вулканические титаны, поэтому он сначала решил сразиться с ним в лобовом сражении, используя свою самую проникающую и мощную атаку, позицию капля крови. Шесть полос света меча вырвались огромным метеорным потоком, который выстрелил в огромную каменную руку. Бум! Гигантская каменная рука со свистом полетела по воздуху. Она разрушила шесть полос света меча, а затем бросилась прямо к Нину. На этот раз Нин был метеором отброшен назад. Когда Нин улетел назад, он принудительно повернулся и приземлился на землю. Земля содрогнулась от столкновения, образовав яму площадью в миллион километров. Внезапно Нин осознал правду. Нин поднялся на ноги, его лицо было пепельным. «Один вулканический титан уже намного сильнее меня и их три. И это только дети». Нин, наконец, почувствовал приближение смерти. Наконец, он понял, почему никто не смог выжить на 36-м уровне.